В долине плача и скорбей нам суждена разлука, но все же мы пойдем бодрей наперекор скорбям и мукам. Не одолеет нас беда, не одолеют нас страдания. Мы будем с Господом всегда, а в нем все наши ожидания. Господь есть вечная любовь, в его любви нет тени страха, и будем мы бесстрашны в нем, не дрогнем мы и перед плахой. Не дрогнем мы, когда разлука постигнет нас с женой, детьми или с родными будет скука, нас осенит Бог среди тьмы. Когда атака за атакой, враг будет стрелы в нас пускать, или травить нас здесь собакой, или станет пытками пытать. Одно мы скажем перед Богом: дай Боже силы нам стоять, чтоб пред врагом души коварным тебе лишь славу восхвалять.